Глава 61. Но даже эта ерунда, продолжал вещать Сорс. Нас просто задавят численностью. Я изучал историю и знаю о битве в Ромейской долине. Но там на стороне легиона была местность, а здесь нас просто обойдут и затопчут. И это я еще о чак-чаках ничего не говорил. Совещание проходило в моей палатке, размеры которой позволяли собирать в ней много людей. Вот и сейчас здесь находились все значимые офицеры первого сборного, плюс командиры наемников. Осмотрев собравшихся в палатке мужчин и пару женщин, вздохнул. «Остальные тоже считают, что все пропало?» — спросил я. «Бывало и хуже, милорд Легат», — произнес Пран. «Я в подобной ситуации не был», — произнес Плетниц, бросив взгляд на Прана. «Но считаю, что отступать нельзя. Мы сюда не просто демонов убивать пришли. Задача у нас более глобальная». «Любая задача, насколько бы она важной ни была, не стоит бессмысленной смерти», — вновь заговорил Сорс. «Ладно, поправлюсь. Есть задачи, где смерть — часть плана, или где надо стоять до самого конца. Но мы не в той ситуации. По информации, которую мне предоставил его высочество Авитус, мы должны что-то сломать. Но мы этого сделать не сможем. Просто пойти и умереть означает провал миссии, и задачу не выполним, и людей потеряем. Где смысл?» «Верно он все говорит, что уж тут. Однако я не считаю, что все потеряно, и ничего нельзя сделать. Как только это объяснить?» «Сорс», — почесал я лоб, — «технически ты прав, согласен. Проблема в том, что если мы не выполним поставленные цели, последствия будут слишком глобальные. Мы не можем уйти, даже не попытавшись. Если бы был хоть какой-то шанс, я бы с вами согласился, ваше высочество», — прервал он меня. «Даже один шанс из 100 — это шанс, но у нас и его нет. Мы умрем, ваше высочество. Я к этому готов, работа у меня такая. Но умирать просто так? Просто взять и лишить Драум 4 манипул профессиональных воинов имперского образца? Смысл? Дайте мне хоть какой-то смысл для этого, ваше высочество». «Если мы не выполним задачу, Драум будет уничтожен», — произнес я, приподняв бровь. «Так мы ее в любом случае не выполним», — развел он руки. «И, кстати, занять оборону в Суре гораздо эффективнее». «Сейчас не та ситуация, чтобы воевать от обороны», — поморщился я. «Да и в целом такая себе тактика». «Конечно, лучше самоубийственная атака, которая ни на что не повлияет», — произнес он, устало потеряв лоб. Кстати, не чувствую с его стороны негатива. Ни злоба, ни насмешки, ни презрения. Он просто спорит о дальнейшей тактике и стратегии, как профессионал с профессионалом. Вряд ли он действительно меня таковым считает, но при этом никоим образом не показывает своего отношения. «Весь мой опыт, а он больше, чем кажется», — произнес я, глядя ему в глаза. «Говорит о том, что шансы есть всегда. Понимаю, для тебя это всего лишь слова молодого парня. Но я не могу уйти, даже не попытавшись поймать этот, пусть и маловероятный, шанс. Повторю, на карту поставлено слишком многое». Прикрыв глаза, Сорс немного помолчал. «Я остаюсь при своем, ваше высочество», — произнес он, покачав головой. «Никаких шансов у нас нет. Надо уходить, сохранив силы для отражения возможной атаки демонов. В Драуме мои манипулы сделают гораздо больше, чем здесь». Этот посыл мне больше всего не нравился. Сорс продолжает напоминать, что его бойцы — это силы Драума, что дома они могут больше сделать. Интересно, он сам-то понимает, что тем самым опускает мое доверие к его подразделениям. Как и к нему, собственно. «Тиск!» — перевел я взгляд на мага-наемника. «Ты тоже хочешь уйти?» «Баурт, Тариндор — тот же вопрос». «Естественно, я не хочу умирать», — пожал плечами Тиск. «И да, я тоже считаю, что мы не сможем победить демонов. Но я принял заказ, так что теперь именно вы решаете, что я буду делать. Если я и уйду, то только с вами». «Солнце Тиарена не предает заказчика», — произнес Баурт гордо. «Просто скажите, что нам сделать, и мы это сделаем». «Вы просто не понимаете», — запнулся Тариндор. «Не в укор вам, господин, вы и не должны знать, что там у наемников на другом конце континента. Но вы просто не понимаете, что значит высокоуровневый отряд наемников. Какие требования к нам предъявляют, сколько глаз на нас смотрит. Мы бы не стали отрядом А-ранга, если бы хоть раз бросили заказчика. Неважно, что мы там думаем о ситуации. Повторю за Тиском. Если мы и уйдем, то только с вами». Это радует. Их слова, плюс рекомендации Сантану, конечно, внушают оптимизм и надежду, что они реально не сбегут с поля боя. А вот насчет Сорса я не уверен. Он, может, и готов умереть за честь Драума, но и предать ради того же Драума он тоже сможет. Как мне доверять человеку, который ради сохранения сил своего королевства в бессмысленной, по его мнению, битве, может просто отступить с поля боя? Сколько у меня там людей? 4200 плюс паладины плюс 500 бойцов Драума. 5700 получается. Да уж, если подумать, то нифига у меня не полная квадра. 1000 паладинов и 200 армейцев вносят заметный дисбаланс. А если вспомнить, что в оставшихся подразделениях люди с памятью крови вперемешку со старичками из современного 8-го легиона, то и вовсе как-то грустно становится. Технически квадра есть. На деле она слишком... Очень слабая слаженность. По меркам имперского легиона слабая. Так-то я и с тем, что есть, сражаться смогу. Обведя взглядом собравшихся, прикрыл глаза. Они не уйдут и не бросят. Плетниц всю войну с Инферно прошел. Он готов ко всему. Про соплю и говорить нечего. Она всегда была отмороженной напрочь. Бойцы с памятью крови и не через такое проходили. Их предки. Но и они сами знали, на что идут. Аталийцы. Достаточно видеть, какие они взгляды на Сорса бросали, чтобы понять, на чьей стороне мои подданные. «Готовимся, дамы и господа», — произнес я. «Ситуация у нас плохая, но не безнадежная. Если нельзя напасть в лоб, придумаем что-нибудь другое, благо ресурсы позволяют. Задачи вылазки никуда не делись, как и последствия их невыполнения. Сегодня отдыхаем, как и планировали, а завтра выходим. Я еще обдумаю, как нам лучше всего поступить, поэтому завтра в 9 утра жду вас всех здесь. Свободно. Сорс, останься. Плетниц, подожди снаружи». Дождавшись, когда все выйдут, осмотрел Сорса, одетого в полный доспех. Изобразил усталость, вздохнув и потерев переносицу. «Граф», — покачал я головой, — «я отпускаю вас. Вы можете уйти. Вы и ваши манипулы». «Не понял вас, ваше высочество», — нахмурился он. «Я понимаю ваше беспокойство, в том числе за Драум», — продолжил я. «Это ваш дом, ваша родина. Ваш сюзерен нуждается в вас и ваших людях. Я понимаю, что вы не хотите, чтобы Драум терял 4 дорогостоящих манипулы профессиональных воинов. Поверьте, я не пытаюсь вас оскорбить. Я даю вам выбор». «Да как вы смеете», — прошептал он. «Вы думаете, я предам вас?» Провел я ладонью по лицу. «Не драматизируйте. В ваше предательство я не верю. Но и верность ваших слов сложно оспорить. Если вы считаете, что нам не победить, уходите. Это определенно не ваш бой. Понимаю, выглядеть это будет не очень хорошо, но жизни ваших бойцов важнее вашей личной гордости». Если откровенно, я ему тупо не доверял. Но и портить отношения на ровном месте тоже неправильно. Потому и пытался спровадить его как можно мягче. Ну а если он останется после моих слов? Что ж, подозреваю, его мотивация в этом случае будет на максимальном уровне, банально из-за злости и гордости. «Вот так просто», — продолжал он хмуриться, — «просто по доброте душевной?» «Это психология», — пожал я плечами. «И тот самый опыт. У вас в голове на первом месте верность и долг, и ничего вы с этим не сделаете. С таким настроем вы дрогнете в какой-то момент. Дело даже не в том, что ваше подразделение развалится, ну или тем более убегут с поля боя. Проблема более тонкая. В предстоящем сражении будет важна каждая секунда, максимальное внимание ко всему сразу. Достаточно дрогнуть одному бойцу, всего лишь споткнуться не вовремя, и все. Центурия тормозит, опаздывает на десяток секунд при перемещении. Центурион или вы отдаете приказ чуть изменить позицию, чтобы более уверенно принять удар противника. Верный приказ, замечу. Линия фронта колышется, начинаются прорывы. Одна ошибка, которую вы в таком состоянии точно сделаете, и нас ждут огромные потери. Я сейчас немного утрирую для понимания, но в целом все так и есть. Если вы готовы, у себя в голове готовы умереть только потому, что я так сказал, то оставайтесь. Если не готовы, вам лучше уйти. Никаких претензий с моей стороны. Никакой обиды. Я прекрасно понимаю, в каком положении вы оказались. Приподняв подбородок, Сорс втянул воздух носом, после чего развернулся на месте и, не говоря ни слова, вышел из палатки. Надеюсь, он останется, но даже если нет, то и ладно. Я не врал, рассказывая о возможных проблемах. На самом деле даже не сильно утрировал. Сорс и его манипулы реально могут стать проблемой. Я уж молчу о том, что не озвучил, а конкретно о том, что он реально может свинтить с поля боя. Маловероятное развитие событий, я в это не верю, но учитывать подобное должен. «Плетниц!» — крикнул я, подождав несколько секунд. Зайдя в палатку, старый маг подошел к столу в центре помещения. «Слушаю, ваше высочество», — кивнул он. «Скажи, это твой артефакт для наблюдения», — произнес я, пододвинувшись к столу с картами. «Насколько далеко ты можешь его направить?» «Хм...» — чуть приподнялись его брови. 33 километра. В пределах 20 километров управление сохраняется. Все, что дальше — автоматическое выполнение последней поставленной задачи. За пределами 33 километров тоже, в принципе, но там моя связь с ним исчезает. То есть я не получаю даже минимальный объем сигналов. Связь стабильная. Достаточно стабильное, чтобы пробивать пространственную пленку порталов. «Получается, — произнес я осторожно, — что вы можете послать его следить за демонами даже отсюда?» «Могу, — улыбнулся он. Но я не знаю, по какому принципу работает обнаружение у демонов. Как именно они нас засекли в последний раз? Поймите, ваше высочество, этот артефакт — очень дорогая вещица, даже при том, что я сам его разработал и создал. Очень не хотелось бы терять 115 золотых и пару сотен серебряных». «Ничего себе цена!» — удивился я. «Это какого класса артефакт?» «Третьего, ваше высочество», — улыбнулся он. «У меня доспехи 4-го класса, да и то только благодаря наручам, в которые встроены магический щит и пространственный карман. Щит легионера тоже 4-й класс артефактов, но там, как предку объяснили, сложнейшая система синхронизации, оптимизации и компенсации, что бы последнее ни значило». «Но нам надо знать, что там происходит», — вздохнул я, поморщившись. «Готов оплатить потерю, если что». «Договорились», — кивнул он, соглашаясь. «Ноль сопротивления. Похоже, меня просто на слове поймали, а помог бы он мне и без этого». «Что смотришь?» — проворчал я. «Доставай свой артефакт. Сейчас и начнем наблюдение». Шагая по лагерю к расположению своих манипул, граф Гаттон Сорс испытывал смешанные чувства. Преобладало над всем, конечно же, раздражение. Ему определенно не доверяли, пусть и облекли недоверие в красивую обложку. Сорс понимал логику сказанного Роману, но был с ней не согласен. «Если ты что-то критикуешь, это не означает, что ты не выполнишь приказ. И все эти разговоры о споткнувшемся легионере — чушь собачья. Спасибо, что хоть в лицо о недоверии не сказал». Опять же, логически рассуждая, Сор смог понять парня. Ни он сам, ни его манипулы не принадлежат Роману. Даже не так. Они принадлежат другому государству. Естественно, что верноподданный трибун будет заботиться в первую очередь о своем королевстве и его благополучии. Но его высочество дал Сорсу приказ. Если ты веришь, что человек верный вассал и патриот, то с какой стати не веришь, что он выполнит приказ сюзерена? Так что да, в эмоциях Сорса преобладало раздражение. С другой стороны, было там и беспокойство. О своих людях, о своем королевстве, о своем принце. Если они просто уйдут, это будет выглядеть максимально некрасиво. Трусами и предателями они будут. Но если Роману сам их отпустил... Как жаль, что нельзя отправить своих людей в Суру, а самому остаться. Он ведь тоже боевая единица Драума. Да и сложно предположить, что станется с его людьми. С одной стороны приказ трибуна, а с другой... А с другой они этого трибуна на смерть оставили. И пусть даже всем будет понятно, что простые бойцы не виноваты, порой приходится наказывать. Политика, мать ее. Если он вернется с манипулами, то весь негатив польется на него, а он граф и семизвездочный воин. Переживет как-нибудь. А даже если и придется совершить самоубийство, чтобы смыть позор с принца. Да будет так. Граф Гаттон-Сорс готов пойти на это. Стоп. Получается, в глубине души он уже все решил для себя? Получается так. Как ни крути, а его слова, сказанные перед Романо, были не трусостью, а объективной реальностью. Сорс и правда считал, что сражение с демонами им не пережить. И ладно бы это имело смысл, но они никак не смогут добраться до города, а ведь именно там находится объект, который они должны уничтожить. И какой тогда смысл умирать? И как бы ему не хотелось оставить честь незапятнанной, на нем лежит ответственность за людей и Драум, ответственность перед принцем. Нельзя лишать его высочества гвардии. Пусть армейцы умирают ради гордости, а он обязан сохранить жизни воинов. Они еще пригодятся его высочеству. Из задумчивости он вышел перед входом на территорию, где располагались его манипулы. Остановившись, Сорс окинул взглядом палатки, которые, к слову, тоже удовольствие не из дешевых, но гвардии предоставлены были. «Боги, почему эта жизнь такая сложная?» «Милорд-трибун?» — окликнул его подошедший центурион. «Собирай манипулы!» — посмотрел он на него. «Сегодня мы должны уйти из лагеря». По взлетевшим бровям старого центуриона было понятно, насколько тот удивлен, но выучка взяла свое. «Слушаюсь, милорд-трибун!» — приложил он кулак к сердцу. А сам Сорс развернулся, собираясь посетить другое место. Раз уж решение принято, необходимо донести его до ведьм. «Эй, госпожа-старуха, ты там?» — крикнула Маиш, подойдя к палатке Ташки. «Заходи», — ответила ведьма седьмой ступени. У Драума столь сильных ведьм то ли две, то ли три. Сложно сказать со всей этой секретностью. «Тут такое дело», — зашла Маиш в палатку. «Вязание? Серьезно? Тебе делать нечего?» Сидевшая к Маиш полубоком, Ташка остановила вязание и повернула голову. И как всегда бывает с этой чокнутой, по спине ведьмы из левого крыла службы безопасности Драума пробежали мурашки. И вроде чего такого? Всего лишь старая... Ладно, не такая уж и старая женщина, всего лишь бросила на нее взгляд. Но, блин, почему-то жутко. «Нечего», — ответила Ташка коротко. «Тебе, похоже, тоже». «Нет, почему? Я...» — засуетилась Маиш. «Мы тренируемся каждую минуту. Просто тут такое дело...» «Успокойся», — вздохнула Ташка, и мурашки перестали бегать по спине Маиш. «Что там у тебя?» «Сорс, это командир гвардии принца Авитуса». Замолчав, Маиш пожевала губу. «Сорс сказал, что гвардии уходит, а так как мы тоже из Драума, должны уйти вместе с ним». Некоторое время Ташка молча сидела, разглядывая одну из стен палатки. «Легат знает?» — спросила она. «Сорс говорит, что Романо его и отпустил», — ответила Маиш. «Тогда плевать», — пожала плечами Ташка. «А нам-то что делать?» — спросила Маиш. «Нам тоже уходить?» «Ты меня спрашиваешь?» — посмотрела Ташка на молодую ведьму. «А кого?» — возмутилась Маиш. «Вроде как ты наш командир». «Ох, милая!» — покачала головой Ташка. «Начнем с того, что о подобном надо спрашивать самого высокопоставленного офицера. Слишком серьезный вопрос. Ну и закончим на том, что у вас и у самих должны мозги быть. Уверена, ваша банда уже приняла решение». Так оно и было на самом деле. Поэтому Маиша не пошла к Роману, незачем было. А вот предупредить о том, что происходит, своего непосредственного командира она была обязана. Ну и где-то в глубине души была надежда на похвалу. Ташку ведьму уважали. Да, постоянно провоцировали, но это из-за обычной ведьмовской авантюрности и стервозности. На деле же Ташка трындец какая стрёмная. Или лучше сказать, страшная. Хм, жуткая, жутко страшная. В общем, как такое вообще можно не уважать? Это же мечта всех ведьм, чтобы одно твое слово, один лишь взгляд вгонял в дрожь. А еще у нее дети. Другая мечта всех ведьм. Они в своей компании об этом не говорили, Но оговорки были, и Маиш могла с уверенностью сказать, что если потребуется, любая из них отдаст жизнь, лишь бы Ташка вернулась к своим детям. И как на фоне всего этого они могут уйти вместе с Сорсом? Да никак. Невозможно это. «Мы остаемся», — усмехнулась Маиш. «Гвардии нам не указ. Увидим свое начальство. Да и не так у нас много смыслов в жизни, чтобы разбрасываться ими». Повернув голову, Ташка вновь посмотрела на нее. Только на этот раз никаких мурашек не было. «Молодец», — произнесла она, чуть улыбнувшись. «Правильное решение. Все-таки вы, девчонки, не совсем безнадежные». Возвращаясь к палаткам, поставленным специально для их ведьмовского отряда, Маиш улыбалась. «Да, она определенно хорошая девочка. О, надо Рекса найти. Пусть тоже похвалит. А будет тупить ему же хуже. Даже хорошие девочки могут быть плохими».